Но продолжалось это недолго. Спустя всего лишь пару секунд они снова успокоились, подплыли совсем близко друг к другу и начали совещаться. — Давай не будем больше его мучить, — предложила одна. — Давай, — согласилась другая. — Мне тоже очень-очень жалко бедняжку. Так жаль, что я даже думаю ему помочь. Вторая волна легонько задрожала. — Вот именно, я тоже так думаю. Странное чувство, правда? — Да, необычное, зато совсем новое, удивительное, даже приятное. — Новое, удивительное, даже приятное, — эхом повторила другая волна в полном восторге. — Только как ему помочь такому бедненькому? Надо подумать. Волны замолчали и в глубокой задумчивости продолжали плавать какое-то время вокруг плота. — Придумала! — наконец воскликнула одна. — Мы научим его говорить. — Думаешь, получится? — неуверенно переспросила вторая. — Мне кажется, что он не очень способный. Первая волна вынырнула прямо передо мной. — Скажи! — А! — потребовала она, глядя мне прямо в глаза и высунув вперед длинный мокрый язык из соленой воды. — А-а-а! — сказал я. — Вот видишь? — обрадовалась она. — Кто сказал «а»? — Тот может сказать и биноминальный коэффициент. Уроки устной речи. Следующие несколько недель волны болтушки неустанно кружили вокруг моего плота и терпеливо учили меня говорить. Сначала я повторял за ними совсем простые слова, такие как «волна» или «вал». Но постепенно у меня стали выходить и более сложные, например, «волнообразный» или «взволнованный». Я выучил короткие и длинные слова. Слова, обозначающие действия, обстоятельства действия и вопросы. Важные слова и слова второстепенные, союзы и междометия, красивые слова, а также те, которые никогда не следует произносить. Я выучился диктовать слова по буквам с правильной артикуляцией, а кроме того склонять и спрягать, изменять по лицам и числам, субстантивировать, вербализовать и правильно коннотировать. Потом настала очередь предложений, простых и сложных, главных и придаточных, самостоятельных и подчиненных, а также тех, что серединка наполовинку, вопросительных и восклицательных, полных и неполных, усеченных, обделенных и даже настоящих деловых предложений. Одним словом, волны болтушки учили меня всем премудростям устной речи. Письмом мы не занимались, что толку, находясь в открытом море, попусту марать бумагу, если она рано или поздно все равно размокнет. Выучив меня говорить, волны болтушки не успокоились. Они решили довести мое мастерство до совершенства. Они научили меня бубнить, орать во все горло, шептать, ворчать, распинаться, сплетничать, молоть чепуху, вести светскую беседу, разливаться соловьем и, само собой, просто болтать.